Ричард Деминг. Бальзам для Добса. Домой я вернулся в 11. Мои надежды на то, что домовладелица легла спать, не сбылись. Когда я попытался прошмыгнуть мимо ее открытой двери, миссис Эмори остановила меня грозным окликом. «Мистер Виллард!» Я вздрогнул. Старуха стояла в дверях, скрестив руки на огромной груди, и пыталась испепелить меня взглядом. «Сегодня 17-е!» — угрожающим тоном напомнила она. «Да, мэм, я помню, что обещал сегодня заплатить за комнату, но...» «Или вы заплатите сегодня же, или ищите себе новое жилье!» «В такой поздний час, клянусь, завтра к обеду я обязательно...» Тут меня вновь прервали. Только на этот раз не домовладелица, а мой сожитель и менеджер Эмброуз Джонс. Я узнал его по длинным худым ногам, которые выглядывали из-под горы свертков и бумажных пакетов. «Добрый вечер, миссис Эмори», — дружелюбно поздоровался он. «Сегодня вы особенно омерзительны». Пакеты и нахальное поведение говорило о том, что мой товарищ в этот вечер был при деньгах. А издевательски учтивое приветствие являлось еще и признаком алкогольного опьянения. Миссис Эмори проглотила обиду в надежде получить деньги. Она проводила нас до дверей нашей комнаты и открыла ее своим ключом. Эмброуз элегантно достал из кармана пачку долларов. «Держите, моя милая уродина!» Он положил в руку домовладелице 4 двадцатки. «Это плата за 2 последние недели и за 2 недели вперед». Старуха сердито фыркнула и вышла из комнаты. Эмброуз веером развернул пачку долларов. 20-ки оказались самыми маленькими купюрами. «Когда ждать фараонов?» — вздохнул я. «Сэм!» — с легким упреком покачал головой мой менеджер. «Это задаток за одно дельце. 1000 баксов. После его завершения получим еще 4 штуки». Я задумался. Неужели он пообещал моему противнику, что я лягу в нужном раунде? Зачем чемпиону такая победа? За последние 2 года я не продержался ни одного полного раунда, а в течение 6 месяцев вообще ни разу не дрался. Меню нашего вечернего пиршества состояло из буженины, сыра, румяного хлеба, разных маринадов, икры и копченых устриц. Запивать все эти деликатесы нам предстояло шампанским, настоящим шотландским виски и первосортным бурбоном. Кроме еды, Эмброуз купил новые костюмы. «Кого мы должны убить?» — спросил я. «Некоего Эверетта Добса», — улыбнулся Джонс. «Шутки в сторону. Что за дело?» «Я не шучу. Нашей клиентке, миссис Корнелли Добс, надоел муж. Она угостила меня в баре, и мы разговорились. Сдается мне, у нее сложилось впечатление, будто я уголовник. Встретились-то мы в Монти». «Все ясно. Бар Монти был излюбленным местом встреч бандитов». «Значит, ты нагрел ее на штуку», — усмехнулся я. «Нагрел?» — возмутился Джонс. «Это задаток. Ты что, хочешь обвинить меня в нечестности?» Пока мы ели и пили, Эмброуз посвятил меня в детали. Эверетт Добс, ушедший на покой торговец недвижимостью и самый богатый человек в округе, жил со своей будущей вдовой на огромной вилле в Гленридже и все свободное время проводил в клубе Гленридж. Каждый день ровно в 11 Эверетт один возвращался домой. Миссис Добс подробно описала его машину и назвала номер. Мы должны были оглушить Добса и устроить несчастный случай. У Корнелии, конечно, будет железное алиби. Я ни на минуту не усомнился в существовании миссис Корнелии Добс и в том, что мой менеджер согласился убить ее мужа за $5000. Одно успокаивало. Эмброуз навеселе терял всякое чувство меры. Утром он сам не поверит, что говорил об убийстве. Как бы ни пришлось еще уговаривать его не возвращать аванс. Как всегда, утром у Джонса с похмелья раскалывалась голова. Облачив свое тощее тело в халат, он отправился в ванную комнату принимать душ и бриться. Мой менеджер обладает просто поразительными способностями к восстановлению сил. Когда я вернулся из ванной, он был уже одет и смотрел на меня ясными глазами. «Не обязательно возвращать деньги», — сказал я, одеваясь. «Она ничего не сможет нам сделать». «Возвращать деньги? С какой стати я должен их возвращать?» Поймав непонимающий взгляд Джонса, я терпеливо объяснил. «Ты, конечно, шутил вчера, когда говорил об убийстве». «Какие могут быть шутки, когда речь идет о $5000? Я ведь тебе все объяснил. Вчера вечером ты был в стельку пьян. Мы не убийцы». «Мы вообще никто», — буркнул Эмброуз Джонс. «Это наш шанс, Сэм. Когда у нас будут деньги, мы найдем какого-нибудь парня. Я стану менеджером, а ты будешь его тренировать». «Но убийство! Да брось ты, Сэм! Ты что, забыл, как убил человека на ринге?» «То был несчастный случай», — возразил я. «А за преднамеренное убийство можно угодить в газовую камеру». «Если поймают. Фараонам не за что будет зацепиться. Ни мы его, ни он нас никогда не видел». «Твоя Корнелия расколется и заложит нас», — упорствовал я. «С какой стати ей колоться? У нее железное алиби. К тому же смерть будет выглядеть как несчастный случай». Весь день прошел в приготовлениях. Мы побывали в клубе «Гленридж», внимательно осмотрели стоянку. Потом медленно проехали по дороге, по которой Добс возвращался домой, и нашли подходящее место для аварии. Крутой поворот, огибающий невысокий холм. От 50-футового обрыва, под которым проходила дорога, его отделяла хрупкая деревянная ограда. «Фараоны подумают, что, возвращаясь домой, Добс не справился с управлением и сорвался вниз», — пояснил Эмброуз. «Корнелия сказала, что он здорово закладывает, так что беспокоиться не о чем, комар носа не подточит». В клуб мы отправились в 9 часов, на тот случай, если Эвери Добс вдруг надумает уехать раньше обычного. На парковке стояло с 50 машин, но мы без труда нашли нужный автомобиль. Чтобы скоротать время и успокоить взвинченные нервы, Эмброуз захватил бутылку скотча для себя и бурбона для меня. В 10 вечера из клуба вышел высокий худощавый мужчина и нетвердой походкой двинулся в сторону стоянки. Когда он подошел к машине, за которой мы следили, я кивнул. «Это Добс. Пойду разберусь с этим клоуном». Мужчина что-то долго возился с ключом. «Не получается!» Участливо осведомился я. «Замочная скважина не стоит на месте, старина. Может, попробуете? Вдруг у вас получится?» Насчет замочной скважины он оказался прав. Только со второй попытки мне удалось вставить в нее ключ. «Браво!» — похвалил он меня, когда я распахнул дверцу. «Вы позволите угостить вас?» «Конечно», — согласился я. «Только не здесь. Я знаю место получше». «Замечательно!» — пьяно улыбнулся мужчина, протянул руку и представился. «Меня зовут Добс, старина». «А я Виллард», — ответил я, пожимая его руку. «Сэм Виллард. Может, лучше мне сесть за руль, ведь я знаю дорогу?» «Как вам будет угодно», — он отвесил поклон, едва при этом не упав. До поворота мы добрались без происшествий. Убедившись, что вокруг никого нет, я вышел из машины. Добс спал. Сняв ручной тормоз и легонько нажав на акселератор, я захлопнул дверцу. Ограждение находилось в 40 футах. Машина набрала скорость и легко проломила деревянную ограду. За треском вырываемых с корнями кустов последовал страшный грохот. «Может, лучше поехать в другую сторону?» — предложил Джонс. «Его машина наверняка перегородила дорогу». «Не бойся», — успокоил его я. «Скорее всего, она проскочила дорогу и покатилась дальше. Там есть еще один небольшой обрыв». После очередного поворота мы выехали на тот участок дороги, куда упала машина Добса. На усыпанном битым стеклом асфальте валялся бампер. Машина перелетела через дорогу. Если бы не темнота, мы бы, наверное, увидели внизу ее обломки. Эмброуз сбросил скорость, чтобы объехать бампер, и тут из кустов неожиданно выползла высокая фигура. Джонс резко затормозил. Эвери Добс встал, отряхнул брюки и, шатаясь, подошел к нам. Кроме порванной одежды, других следов катастрофы я на нем не заметил. «Джентльмены, у меня авария», — сообщил он, засовывая голову в салон. «Наверное, заснул за рулем и не заметил, как съехал с дороги». Слава богу, он был из тех пьяниц, которые начисто забывают, что с ними произошло какой-то час назад. «Вы случайно не знаете, где мы находимся?» «В Гленридже», — ответил я и предложил. «Садитесь». «Вы очень любезны», — поблагодарил Добс, забираясь на заднее сиденье. «Кажется, я ехал в клуб», — задумчиво пробормотал он. «Но мне нельзя показываться там в таком виде. Джентльмены, отвезите меня на яхту. Она стоит в Лейкшор-яхт-клабе». Добс широко улыбнулся. «Как вы относитесь к ночной рыбалке? Надеюсь, вы не торопитесь?» «Мы не торопимся», — кивнул мой менеджер. У ярко освещенного причала стояли с полсотни судов разных размеров. Эвери Добс подвел нас к красивой яхте, на носу которой было написано «Щедрый». Эмбрус захватил с собой скотч, а мы с Добсом по очереди то и дело прикладывались к бурбону. Наш клиент был настолько пьян, что нам пришлось тащить его на борт чуть ли не на себе. Он открыл люк и с грохотом скатился вниз. Держась за металлический поручень, я осторожно спустился и включил свет. В каюте были 4 койки и 2 шкафа. Добс достал 2 удочки и, не удержавшись на ногах, упал на колени. Мне пришлось поднимать его. Эмбрус отнес на палубу удочки. Я их хозяина. На палубе он рухнул в парусиновый шезлонг и тут же захрапел. Я поднялся в рулевую рубку и, посветив себя зажигалкой, быстро разобрался в назначении ручек и кнопок на приборной панели. Уже через минуту завел двигатель и, поставив его на малые обороты, включил ходовые огни. «Смотри, не врежься в волнолом», — предупредил Джонс. Я с трудом разглядел длинный волнолом. У самого конца, в футах в 50 друг от друга, покачивались 2 мигающих красных огонька. За волноломом началась легкая качка. Эмбрус, всегда жаловавшийся на морскую болезнь, со стоном выскочил из рубки. Я прибавил скорости, и мы начали быстро удаляться от берега. Эмбрус велел отойти на пару миль, но я никак не мог разобраться в показаниях компаса и боялся потерять береговые огни. Поэтому, пройдя с полмили, заглушил двигатель и спустился на палубу. Добс продолжал храпеть. Эмбрус с мертвенно-бледным лицом глубоко дышал, вцепившись обеими руками в поручень. Я легко поднял Добса, подтащил его к поручню и сбросил в воду. Когда Щедрый приблизился к волнолому, я спросил своего товарища. «А фараонам не покажется странным, что Добс заплыл так далеко? Может, и не стоит отгонять яхту к причалу?» «Поблагодари Господа за то, что у твоего менеджера голова на плечах, мой мускулистый безмозглый друг», — похлопал меня по плечу Джонс. «Мы сойдем на причале и направим яхту из гавани. Через несколько часов у нее кончится топливо, и ее найдут дрейфующие в открытом море. Вскрытие покажет, что Добс был в стельку пьян, и все подумают, что он упал за борт». Я молча сбросил скорость и направил яхту к концу волнолома. «Если мы останемся на причале, то мне ни за что не вывести Щедрого из гавани», — объяснил я. — Придется сойти на волноломе. Пристать мне удалось только с третьей попытки. Я закрепил штурвал в нужном положении, и мы пустили яхту дрейфовать. Потом двинулись к берегу. Впереди мигали огоньки. Пройдя несколько десятков ярдов, увидели, что красные огоньки на буйках обозначали не тот проход, по которому мы вышли из гавани. От берега нас отделяли 75 футов воды. «Я не умею плавать», — угрюмо сообщил мой менеджер. Пришлось тащить его на себе. Мы выбрались на общественный причал, и 3/4 мили, отделяющие нас от яхт-клуба, преодолели молча. Несмотря на теплую ночь, мы продрогли в насквозь мокрой одежде. Когда добрались до причала Лейкшор Яхт-клуба, увидели ходовые огни какой-то яхты, входящей в гавань. Щедрый подошел к 12-му эллингу и элегантно пришвартовался. Огни погасли. Высокий долговязый человек спрыгнул на причал и привязал канат к нехту. «Привет, ребята!» — поздоровался Эвери Добс, с интересом разглядывая нашу мокрую одежду. «Тоже пришлось искупаться!» «Пришлось!» — буркнул Эмброуз, заскрипев зубами от злости. «Сочувствую!» — пожалел нас Эвери Добс. «Мне повезло больше! Как я очутился за бортом, ума не приложу. Но едва попал в холодную воду, сразу протрезвел. Я уж думал, что мне конец, как вдруг вижу, прямо на меня медленно плывет моя яхта». «Да, повезло», — кисло согласился Эмброуз Джонс и выразительно посмотрел на меня. «Я бы предложил вам переодеться, но у меня на борту сухая одежда только на одного», — извинился Добс. «Если хотите, я отвезу вас в одно место, здесь совсем рядом, где можно обсохнуть. Там есть сушилка и выпивка. Я только переоденусь и поедем». Через 10 минут Добс, слегка покачиваясь, поднялся на палубу в спортивных туфлях, белых брюках и свитере. Увидев на парковочной стоянке только нашу машину, удивился. «Как, черт побери, я сюда попал? Ведь моя машина в ремонте!» Мы не стали напоминать ему, что его машина не в гараже, а разбросана по Гленриджу. Усадив Добса на заднее сиденье, мы проехали 3 квартала по Мейн-стрит, повернули на запад и проехали еще 2 квартала. «Сюда!» — Эверетт показал на подъездную дорогу, по обеим сторонам которой стояли 2 каменных столба. На одном из них висела табличка «Похоронное бюро Добса». Добс открыл дверь дома, и мы вошли в маленький холл. Слева за приоткрытой дверью виднелся кабинет. Мы спустились в подвал, прошли просторное помещение, заставленное пустыми гробами, и попали в комнату с раковиной, 2 металлическими столами на колесиках и стойкой. Это была комната для бальзамирования. Добс достал из шкафа 2 белых балахона из плотного материала и протянул нам. «Извините, но пока будет сушиться одежда, вам придется посидеть в этих саванах», — сообщил нам владелец похоронного бюро. Мы вывалили содержимое наших карманов на один из металлических столов, разделись и завернулись в простыни. Добс унес нашу одежду и туфли в соседнюю комнату. Через минуту оттуда донесся шум прачечной сушилки. Вернувшись, Добс достал из другого шкафа 3 стакана и бутылку шотландского виски. Я заметил в шкафу еще 2 бутылки. Добс налил стаканы почти доверху и взял бутылку. «Пошли в другую комнату, там удобнее», — предложил хозяин и повел нас в уютный маленький кабинет. Там он поставил бутылку на стол и устроился в кресле. Эмброуз уселся в другое кресло, а я на диван. «Ваше здоровье!» Добс с улыбкой поднял стакан и осушил его 1 глотком. Мы с Эмброузом тоже отхлебнули, но выпили только половину. В течение следующего получаса эта процедура повторилась 2 раза. На каждую выпитую нами с Эмброузом унцию виски Добс выпивал 2. И когда он попытался встать, у него ничего не получилось. «Послушайте, старина!» — обратился он к Джонсу. «Не сходите ли вы за новой бутылкой?» Эмброуз встал и, элегантно запахнувшись в саван, твердым шагом вышел в бальзамировочную. От меня не укрылось, что он прихватил с собой пустую бутылку. Вернулся Эмброуз с 2 бутылками. Одну протянул Добсу, а из 2-й налил мне и себе. Эверетт наполнил свой стакан. Осушив его 1 махом, удивленно посмотрел на нас. «Это виски?» Его голос неожиданно стал скрипучим, как несмазанная дверь. Он уставился на бутылку. «Шотландское виски», — подтвердил я, прочитав этикетку. Добс облегченно вздохнул и снова налил себе полный стакан. Мой менеджер не сводил пристального взгляда с нашего хозяина. Добс выпил виски и опять удивленно уставился на бутылку. «Странно», — пробормотал он. Эмброуз налил Добсу 3-й стакан. Владелец похоронного бюро задумчиво посмотрел на него. Следующие 10 минут прошли в молчании. Мы с Джонсом выпили, а Добс к своему почему-то даже не притронулся. «Ваше здоровье!» Эмброуз быстро налил себе и поднял стакан. Эверетт очень медленно поднес к губам стакан и не меньше минуты цедил виски, пока не выпил все до последней капли. Потом его рука со стаканом медленно опустилась на подлокотник кресла. Сушилка остановилась. Одевшись, мы аккуратно положили саваны в шкаф и рассовали личные вещи по карманам. «А что с ним будем делать?» — я показал на дверь в кабинет. «Он тоже должен быть готов». Эмброуз нетвердой походкой пошел в кабинет. Я поплелся за ним. Доб сидел с застывшей улыбкой. Мой менеджер подошел к креслу и сильно потряс его за плечо, но тот даже не шелохнулся. Тогда Эмброуз попытался забрать у него стакан, но разжать пальцы Добса ему не удалось. «Что с ним такое?» — удивился я. «Выпил пол-литра жидкости для бальзамирования». «Ты хочешь сказать, что он наконец-то мертв?» — не поверил я. «Мертвее не бывает. Пожалуй, лучше не ждать завтрашнего вечера, а забрать деньги сейчас и уехать из города. В виде доказательства покажем труп. Забери у него стакан», — велел Джонс, но мне тоже не удалось разжать пальцы мертвеца. «Ну и черт с ним!» — махнул он рукой. «Повезем со стаканом». Я посадил улыбающегося Добса на заднее сиденье, а сам сел рядом с Эмброузом впереди. До двухэтажного дома Добсов мы добрались к 2 часам. Дверь нам открыла крашеная блондинка лет 35. «Доброй ночи, миссис Добс!» — вежливо поздоровался Эмброуз и склонился в поклоне, едва не потеряв равновесие. «Какого черта вы здесь делаете?» «Приехали доложить, что задание выполнено, доказательство в машине». «Какое доказательство?» Она вышла на крыльцо. «Загляните в нашу машину», — предложил Эмброуз. «Что вы несете?» — не на шутку рассердилась блондинка. 2 часа назад Эверетт звонил из клуба. Он одолжил машину Герману, а сам решил переночевать в клубе. Когда Корнелия Добб спустилась с крыльца и посмотрела на заднее сиденье нашей колымаги, ее глаза стали огромными, как блюдца. «Герман», — пробормотала она, — «что с ним случилось?» «Герман?» — растерялся Эмброуз. «Это младший брат Эверетта, идиот! Именно за него я собиралась выйти замуж, став вдовой! Что вы с ним сделали?» Я забыл упомянуть еще одну отличительную черту Эмброуза. Даже в стельку пьяный он не теряет головы. «Ничего страшного, мадам!» — успокоил он испуганную Корнелию. «Обычное сильное опьянение. Мы доставим его домой в целости и сохранности». Он сел в машину вашего мужа и сказал, что его зовут Добс. Поэтому мы и приняли его за вашего супруга. — А зачем вы его сюда привезли? — возмутилась Корнелия Добс. — Мы хотели раздеть его и утопить в бассейне, — нашелся мой менеджер. — Заткнитесь! — прошипела блондинка. — Герман ничего не знает о моих планах. — Мистер Добс ничего не слышит, — улыбнулся Эмброуз Джонс. Он полностью отключился. Эмброуз еще раз учтиво поклонился, и мы сели в машину. Он сдал немного назад, развернулся и выехал на подъездную дорогу. Я оглянулся. Разъяренная Корнелия Добс смотрела нам вслед. Как только мы выехали на улицу, Эмброуз ехал на обочину, выключил фары и заглушил мотор. Через несколько минут в доме стало темно. «Хорошо», — кивнул Джонс. — «Вытаскивай его». Я вышел из машины и вытащил Добса. Эмброуз пошел впереди. Он держал путь к плавательному бассейну. Рядом с бассейном стояли 2 парусиновых шезлонга. Когда я посадил Германа Добса в один из них, Джонс принес бутылку скотча. Несколько секунд задумчиво смотрел на замершую на губах Добса улыбку, потом наполнил протянутый стакан. — «Ваше здоровье!» — угрюмо пробормотал мой менеджер. — «А теперь пора уносить ноги. Соберем вещички и махнем на юг». Ричард Деминг. «Бальзам для Добса». Рассказ читал Олег Булдаков.